Он уже забыл. Но осталось ощущение, будто он вернулся из другого мира. «Что ты сказала?» «Он здесь». Осторожно постучался в дверь. Комиссар встал и нашел лежавший на кресле халат. «Который час?» «Половина третьего». Мегре взял трубку, которую погасил перед сном, и снова раскурил. «Ты не боишься, что...» Он на ходу повернул выключатель, вышел в прихожую, несколько секунд постоял неподвижно и, наконец, открыл дверь. Лестница была уже давно погружена во мрак, и свет из квартиры внезапно вырвал из мрака человека на площадке. Он пытался что-то сказать, должно быть, приготовил целую речь, но, увидев в нескольких шагах от себя Мегре, растрепанного в халате, настолько растерялся, что лишь пробормотал: «Я вас побеспокоил, не так ли?» «Входите, Пегу». У него еще была возможность броситься к лестнице и удрать. Он моложе и проворнее комиссара. Сейчас он переступит порог, и тогда пиши пропало. Мегре замер, как при встрече с белкой. Колебание длилось всего несколько секунд, но они показались необыкновенно долгими. Человек шагнул вперед. Сначала Мегре пришло в голову, что нужно запереть дверь и положить ключ в карман, но тут же передумал. «Вы, наверное, продрогли. Ночь далеко не теплая и очень ветрена. Садитесь. Когда обогреетесь, снимите свой плащ», — сказал Мегре и крикнул жене, которая уже одевалась: «Приготовь нам, пожалуйста, грог». Затем, расслабившись, опустился на стул напротив своего гостя. Наконец-то он увидел его вблизи. Редко кто возбуждал в нем такое любопытство. Больше всего поражала моложавость Пегу. Его круглое, даже толстощекое лицо таило в себе что-то детское, наивное. «Сколько вам лет?» 45. «На вид вам столько не дашь». «Это для меня вы заказали грог?» «Для вас и для себя. Я не здоров, у меня грипп, может быть, ангина. И грог будет кстати. Обычно я не пью, только стаканчик вина за едой. Простите, что я такой грязный. Я уже давно не имел возможности почистить одежду, а горячей водой мылся в последний раз неделю назад в банях на улице Сен-Мартен». Внимательно изучая друг друга, они с трудом подбирали слова. «Я ждал вас с минуты на минуту». «Вы меня видели?» «Да. Я даже чувствовал, что вы колеблетесь. Вы уже сделали шаг вперед, но тут же удалились в сторону улицы Шменвер. Я видел вас в окне. Но я стоял в тени, и мне даже в голову не приходило, что вы меня тоже видите и даже узнали». Услышав шум, Пегу вздрогнул, совсем как белка. Это госпожа Мегре принесла грог, из скромности стараясь не глядеть на посетителя. «Сахару побольше?» «Пожалуйста. Положить лимон». Приготовив грог, она поставила стакан перед гостем, потом перед мужем. «Если что-нибудь понадобится, позовите меня». «Ладно. Может быть, мы попросим еще грогу». Чувствовалось, что Пегу — человек воспитанный и старается вести себя прилично. Взял стакан и выждал, пока комиссар пригубит первым. «Очень горячо, но полезно, верно?» «Во всяком случае, грог вас согреет, а теперь снимайте плащ». Пегу так и сделал. Костюм его был неплохо сшит, но оказался в пятнах и белой краске. Теперь они не знали, о чем говорить. И тот, и другой прекрасно понимали, что настало время коснуться вещей весьма серьезных, поэтому выжидали, хотя и по разным причинам. Молчание длилось довольно долго. Оба опять глотнули грога. Мегре встал и набил себе вторую трубку. «Курите?» — осведомился наконец он. «У меня кончились сигареты». Комиссар достал пачку из буфета и протянул ее гостю. Тот был смущен и не отрывал глаз от Мегре, подносившего спичку.